Глава десятая. Почти вся команда как раз собралась в трюме захваченного рейдера. На меня тут же уставились вопросительными взглядами. Я приподнял бровь и с легким удивлением спросил. «И чего мы ждем? Возвращаемся на Сагитарию и отчаливаем». Мог бы обойтись без картинных кривляний, но так они сразу успокоились и собрались. По общему мнению, раз у меня был план, значит, все в порядке. Я действительно кое-что задумал. Жаль, им не понравится. Впрочем, посмотрим. Тренированные легионеры справились за несколько мгновений. Рокси понадобилась минута, чтобы вывести своих роботов и запечатать шлюз. Послышались громкие щелчки. Мы благополучно отстыковались. Я как раз успел занять кресло пилота. В той же оболочке. Переходить снова в четырехрукого слишком опасно. «Трой, у тебя же осталось подключение?» «Отправь рейдер по тому же маршруту, что и торговца. Установи режим «чужой среди чужих».» Столкнувшись с полным непониманием взглядом, помассировал виски. «И впрямь, нужно быть проще. Пусть уничтожает все, что видит. Пушки там серьезные. Сделаем, Кэп. Но сработает ли? Херцер вроде как вынес оттуда все, что не было прикручено к полу. Главное, пушки остались. Мне нужно, чтобы он отвлек их». Убедившись, что в пиратском рейдере активировались двигатели, и он полетел прочь из астероидного поля, я, напротив, повел Сагитарию в самую глубину. Как назло, долго не везло. Не попадалось достаточно большой каменюки, чтобы мы могли спокойно приземлиться. «Регистрируй новые энергетические всплески», — доложила Фокси. «Наш корабль вступил в бой». «Ставлю 1000, что он продержится не больше минуты», — хихикнула Валькирия. «Херцер наверняка превратил его в нелетающий хлам». «Да ладно вам! Я в основном забирал охлаждение. 5 минут точно будет». Заметив поднесенный к носу кулак, легионер вздрогнул. «Не собираюсь я тебя бить», — закатила глаза Эльсийка. «Готов поспорить? Бей». Механик заметно расслабился и выполнил требования девушки. И тут же с напряжением уставился в экран. Все же для него даже 1000 кредитов была большой суммой. Остальные в споре не участвовали. Я продолжал поиск подходящего астероида. Находка совпала с криком Херцера. «Ха! Регистрирую мощный взрыв! 5 минут 43 секунды!» «Погодите, еще 2!» «Наш рейдер не ушел без боя», — усмехнулась Валькирия. Мы одновременно получили уведомление о выполнении задания на уничтожение пиратского корабля. 100 000 кредитов поступили на счет команды. Итак, 3 раза. «Получается, можно лететь?» «Вряд ли это были последние. Наверняка те, кого мы хлопнули, успели послать сигнал о помощи. Прошу помолчать. Мне нужно сосредоточиться». Все резко закрыли рты. Фокси шутливо прикрыла губы ладонями. Удивившись, насколько внезапно в кабине стало тихо, я аккуратно завел корабль в своеобразную пещеру в центре астероида размером с линкор Федерации. Со стороны он напоминал уродливый пончик. Для меня же главное, что он частично защитит нас от сканирующего излучения. Остальное сделает удачная конструкция Сагитарии. «Вот и все», — объявил я, отключая все системы, включая жизнеобеспечение и гравитацию. Оставил только сканер. Он почти ничего не излучает. «Сидим тихо и ждем». «Говорить можно?» — спросила Валькирия странным тоном. «Да, запасы кислорода у нас больше, чем на сутки. Пиратам надоест нас искать гораздо раньше. Полетели в кают-компанию». Не было смысла оставаться в быстро нагревающейся кабине. В большом помещении будет хоть немного комфортнее. Члены команды со странными лицами следили, как я подлетел к своему шкафу и засунул туда футболку со штанами, оставшись в одних трусах. Повернулся к ним и подмигнул, тихо заявив: «Скоро здесь станет очень жарко. Лучше подготовиться заранее». Мое объяснение устроило всех, кроме Рокси. Девушка неожиданно стушевалась и прижалась спиной к углу, обняв себя. Она волком смотрела, как легионеры разделись до нижнего белья. Лично я бы предложил всем вернуться в свои миры, чтобы не накалять атмосферу. Но связь сильно сбоила из-за вспышек и астероидов. Не хотелось рисковать. «Да не переживай так, здесь все свои», — заметив смущение Рокси, Трой подлетел к ней и попытался похлопать по плечу. «Мы чего только не видели!» «А-а-а!» Девушка пыталась вывернуться, но в невесомости она была как лягушка в пустыне. Почувствовав прикосновение, она внезапно взвизгнула и метко зарядила хакеру по носу. Да так хорошо, что в воздухе появились красные капли. «Эй, ты чего? Я же пытался помочь!» Трой выглядел оскорбленным в лучших чувствах, покуда к нему не подлетела разъяренная Фокси. «Да серьезно, я не приставал! Меня не привлекают полторашки!» Зря он это сказал. В глазах фурсианки вспыхнула первобытная ярость, и она гонялась за вопящим Троем следующие 10 минут. Я следил за развернувшимся балаганом краем глаза, в основном слушая эфир и раз в минуту включая радар. Сагитария практически ослепла из-за астероида, но, может, удастся поймать что-то интересное. «Подожди, подожди! Я больше не могу!» Трой спрятался за диван и схватился за грудь, тяжело дыша. «Сердце сейчас вырвется из груди!» «Ладно, живи!» Взмокшая Фокси выглядела ничуть не лучше. Система жизнеобеспечения не отводила тепло, и кают-компания все больше напоминала баню. Валькирия повторила за мной, закрепила себя прямо на полу со скрещенными ногами и сидела с закрытыми глазами, будто медитируя. Херцер просматривал что-то у себя в интеркоме, смущенная Рокси пряталась в углу. Немного странная реакция для ребенка из разрушенного мира. Ну, мало ли что ей пришлось пережить на той планете. Лучше не трогать и дать ей прийти в себя. «Регистрирую передачу сразу на нескольких частотах», — доложил Херцер, которому пришло уведомление одновременно со мной. «Что делать?» «Проиграй всем. Я примерно знал, что там будет, и не собирался скрывать от команды. Заодно посмотрим на их выдержку». «Эй, мясо!» Из скрытых в потолке динамиков раздался визжащий голос, будто пила пыталась разрезать лист дребезжащего металла. «Мы тебя нашли! Немедленно лети за границу астероидов и останешься жить! Иначе пожалеешь, что вообще родился на свет!» Ответом ему стал дружный смех. Даже Рокси криво улыбнулась. Всем было понятно, что это ловушка на дурака. Если бы пираты действительно обнаружили нас, не упражнялись бы в красноречии. Я еще немного послушал однообразные угрозы и выключил передачу. Прошло 10 минут, 20, час. Становилось все жарче и жарче. Все молчали, чтобы не тревожить зря организмы, и пытались отвлечься каждый по-своему. Валькирия продолжала медитировать, Фокси с Херцером смотрели видео, запарившаяся Рокси наконец разделась. Не то чтобы это сильно помогло, ее насквозь промокшие дырявые майка и шорты и так не делали погоды. Трой боялся даже повернуться в ее сторону, иначе заценил бы прикольное белье с арбузами. Настоящая загадка, каким образом оно пережило апокалипсис и попало к маленькой мусорщице. «Цезарь, я отследил частоту, на которой общаются пираты», — вполголоса сообщил мне хакер. «Скинуть тебя?» «Давай. Полезно знать, о чем думает враг». В уши тут же полилась отборная брань, точнее, сплошное пиканье. Послушав его несколько минут, я со вздохом сдался и, наконец, купил подписку на ругательство. «Хм, теперь понятно. Пираты не матерились, они буквально разговаривали матом. В основном тот же мотив, что и на общей частоте. Обсуждали, как будут долго и мучительно нас убивать. Но проскакивала и полезная информация. Торговый корабль «Асархит» не угодил в случайную засаду. Его привел сюда человек на борту. Я минут 5 слушал смакование подробностей, как наградили предателя. Вместо обещанных 10 000 кредитов он получил особенно жестокую казнь. Куда там наркокарателям с моей планеты? Всего нас искало больше 10 рейдеров. Разумеется, не из любви к ближним. Каждый хотел заполучить пропавший груз. Они, оказывается, проанализировали обломки торгового корабля и не обнаружили там контейнеры, которые спокойно лежали в нашем трюме. Меня удивляло, что 30 000 кредитов, в которые мы примерно оценили груз, были для них большой суммой. Легион запросил бы за хорошо вооруженный корабль несколько миллионов. Спрашивается, где они их взяли? Или дело в другом, и мы покупали снаряжение по безбожно завышенным ценам? «Похоже, мы здесь надолго», — вздохнула Валькирия, вынырнув из дремоты. Эльсийка иногда похрапывала, полностью разрушив иллюзию медитации. «Я бы предложила уединиться, но слишком жарко». «Нам лучше как можно меньше двигаться, иначе станет хуже. Мне и самому не нравилось потеть и страдать. Хорошо еще кислорода достаточно. Ждем, когда им станет неинтересно. Ну, не знаю. Похоже, они здесь надолго. Постоянно прибывают новые банды. Трой тоже анализировал переговоры, одновременно просматривая данные с захваченного рейдера. Охренеть! Представляете, у них здесь база под самым носом у Федерации. Вот почему их так много. Новость не вызвала эффекта разорвавшейся бомбы. Все просто пожали плечами. А вот у меня в голове никак не укладывалось, как вообще могла существовать целая база, не говоря о десятках хорошо вооруженных пиратских кораблей. Почему это все не на фронте с жуками? Я не выдержал и задал вопрос вслух. Да ладно тебе, Цезарь. Ты и сам мог заметить, что легион не идеален. Тем не менее, мы самый эффективный способ бороться с роем. И это приоритет всей организации. Представь, насколько хуже было до нашего появления, — со вздохом ответила Валькирия. Легиону вообще плевать на пиратов, особенно если за них не объявлена награда. В Федерации же каждый тянет одеяло на себя. Прикинь, что будет, если жуки внезапно исчезнут. Без общей угрозы она неизменно развалится. Вот и получается, что в отдаленных мирах царит Дикий Запад. Молча кивнул, соглашаясь с ее словами. И сам думал о чем-то похожем. Но как же достало. Мы сражаемся против общей угрозы, а они зарабатывают грязными методами. Руки зачесались посеять немного справедливости в мире. Заодно возникла идея, как нам не подохнуть от жары. У пиратов должна быть система опознавания свой-чужой. Скорее всего, она в этой папке. Сможешь проанализировать и поставить нам? — спросил я у Троя. Тот сверился с электронными трофеями и уверенно кивнул. Дай мне час на подготовку, и все будет. Главное — не подохнуть от жары. Действуй. Я прикрыл глаза и приземлился рядом с Эльсийкой, приняв позу лотоса. Немного подремал, подумал о разном. Время размеренно полетело, и Валькирии захотелось поболтать. «Цезарь, ты не спишь?» — прошептала она чуть ли не на весь корабль. Сделать вид, что действительно сплю, не получилось. Меня ткнули в бок. Пришлось открывать глаз и смотреть на подругу с недовольным видом. Ее синяя кожа блестела от пота, нижнее белье стало почти прозрачным, вообще ничего не скрывая. И запах интересный. Раньше от нее такого не исходило. Что-то цветочное и почему-то страстное. Если бы не охватившая меня апатия, организм экономил энергию и пытался справиться с жарой, я бы непременно заинтересовался. А так просто подметил интересные детали. «Фокси рассказала мне об обещании, которое ты ей дал. И я тоже хочу». «Серьезно?» — она смогла меня удивить. «Я же говорил, мне не до отношений. Нужно землю спасать». «Тем не менее, ты согласился сходить с ней на свидание?» «Разве это не их предвестник?» В ее голосе появились странные игривые нотки. Девушка придвинулась ко мне чуть ближе, окатив волной жара. «Да что ж ты будешь делать?» «Она мне хорошо помогла, поделилась технологиями, позвала на индивидуальные задания». «Получается, это награда за помощь? Так я делала все то же самое?» Шутливо возмутилась Валькирия. «Ну, технологии нет, но мы что-нибудь придумаем». «Разве не заслужила отдельной встречи?» «Мы с тобой отлично повеселились на Каппер-9». «Это было давно, и неправда». От моих аргументов отмахнулись, как от чего-то несущественного. «В общем, я забиваю тебя сразу после Фокси. Договорились?» «Славно. Пойду поищу воду. Пить хочется, просто жесть». «И мне принеси». Нет смысла отвечать на вопрос, когда ответ на него давно придуман в голове. Разом осушив принесенную бутылку, я закрыл глаза и вернулся к созерцанию внутреннего мира. Вернуться к прежнему спокойствию не получалось. В груди зрели противоречивые чувства. Мною овладели непривычные эмоции. Еле дотерпел до сообщения Троя об установке системы. Я сразу встал и заявил обрадованным товарищам, что наши мучения подошли к концу. Правда, когда они узнали, куда именно я собрался, услышал стандартный вопрос от несдержавшейся Валькирии. «Цезарь, ты с ума сошел? Хочешь сунуть голову в пасть дракону?» «Интересно же посмотреть, как выглядит пиратская база. Вы раньше на них бывали?» «Вот и я нет». вернулся в прохладную кабину, остальные полетели за мной и заняли места в капсулах. Пока я включил только двигатели и предельно аккуратно вывел Сагитарию из укрытия. Вдруг мы найдем там что-то полезное? Членам команды пришлось немного потерпеть. Я выждал несколько минут, пока не убедился, что за конкретно этой стороной астероидного поля никто не следил. Выбравшись в открытый космос, сказал Трою активировать опознавательную систему и проложил курс к пиратской базе. Со стороны должно было выглядеть, будто мы пролетали мимо. Так и получилось. Несколько встречных рейдеров проигнорировали нас, летя на наши же поиски. Ну, удачи! Даже если бы все рискнули зайти внутрь, искать нас там было все равно, что соломинку в стогу иголок. Наконец-то! Валькирия блаженно вздохнула, вставая из кресла прямо под поток ледяного воздуха. Я активировал систему жизнеобеспечения, которая спешно приводила температуру в норму. «Так, я в душ!» «Не задерживайся, нам еще наряжаться!» Передав управление Херцеру, я с противным звуком отлепился от пластиковой обивки и пошел в общую душевую, поскольку конкретно нашу сейчас оккупируют. «Через 15 минут встречаемся в кают-компании. Фокси, Рокси, вас тоже касается!» Эльсейка явно заинтересовалась, но ничего не спросила. Ей не терпелось помыться. В общем-то, как и мне. Я успел постоять под горячими струями, высушиться и съесть аварийный паёк, когда мои девушки одновременно вышли. Рокси появилась немного позже, закутавшись в одеяло на манер балахона. «Что значит наряжаться?» — спросила надувшаяся миниатюрная девушка. «Хм, пожалуй, ей подойдет гномка. Или лолька, в зависимости от настроения. Буду называть так про себя, чтобы не обижалась». «Мы не можем пойти на пиратскую базу в таком виде», — показал на самого себя в обычных штанах и футболке. «За версту видно гражданских или легионеров. Нам нужна маскировка». «Подожди, ты хочешь взять меня с собой?» — удивилась Лолька. «Да, будешь управлять роботами. Пойдут как охранники и грузчики. Думаю, там найдется, что прикупить». «Трой, тебе тоже есть задание. Собери ненужные вещи на продажу. Груз с торгового корабля не трогай, только то, что забрали с рейдера». «Сделаю, Кэп!» — воодушевленный мужчина покинул помещение, оставив меня наедине с тремя возбужденными девушками. Не в плане секса. Им тоже не терпелось прогуляться и посмотреть на пиратскую базу. «Кто-нибудь умеет наносить грим?» — поинтересовался у троицы и вдруг понял, какую ошибку совершил. На лицах Валькирии и Фокси появились одинаковые зловещие улыбки. «Эх, ладно, поздно давать заднюю. Хорошо, нужно что-то вроде этого». Я особо не заморачивался и связался с Андреем. Во вспышках звезды как раз получилось затишье. Он переслал мне фотографию одной рок-группы, которую я показал девушкам. «Цезарь, а кто это?» — озадаченно спросила Фокси. «Ты что, не видишь? Это наверняка знаменитые воины», — предположила Валькирия, агрессивно взмахнув сжатым кулаком. «Посмотри, сколько шипов на их одежде! И заостренные угловатые дубинки! Попадешь по такой голове и поминай, как звали!» «Эй, я тоже хочу посмотреть!» Рокси забыла о смущении и придвинулась ближе. «Сколько же на них качественного металла! Можно было бы продать за несколько пайков!» С трудом сдержал смех и покивал с серьезным видом. Фурсианка синтезировала краску с кисточками и аккуратно нанесла ровный белый слой на видимые участки кожи. Валькирия позаботилась о черных пятнах под глазами и агрессивных татуировках. Рокси притащила из своей мастерской обломки цепей, свежевыточенные шипы и заржавевшие гайки. Весь процесс сопровождался смехом, постоянными подколками и соревнованиями между Фокси и Вэл, кто грознее прорычит. Эльсийка напрочь сорвала себе голос и вырвала победу из когтистых лап, чем очень гордилась. «Ну как, Цезарь, я похожа на великую воительницу!» — прохрипела она. «Да, я бы поставил тебя басисткой». Оценив получившиеся наряды, я удовлетворенно кивнул. «Нас хоть сейчас ставь на обложку нового альбома и отправляй в мировое турне. Хорошая работа. Идем в трюм. Броню не берем, ограничимся персональными щитами». Там нас встретил Трой, взявший себе в помощь нескольких роботов. Хакер легко разобрался с управлением, когда Рокси предоставила ему доступ. Я проверил весь список и остался доволен. В хламе пошли относительно полезные вещи, которые были нам не нужны. шоковое оружие, слабые винтовки, 15 космических торпед, для которых у нас не было установок, разношерстная броня и прочее. Отлично. Выглядит, будто мы распотрошили военный транспорт или менее удачливого коллегу. Оставшееся время Рокси возилась с четверкой наиболее грозных роботов, раскрасив их граффити и навесив дополнительную броню, чтобы выглядели кустарными. С учетом, что они были собраны из разных частей с уничтоженной планеты, могла бы и не стараться, но получилось даже лучше. Особенно мне понравился разноцветный металлический ирокез у охранника. «Приближаемся», — доложил Херцер по внутренней связи. «Странно, у меня не запросили коды доступа, сразу указали на ангар. Вдруг это ловушка?» «Маловероятно, все проще, всем плевать. Покажи мне базу». «Да уж, ну и зрелище. Будто кучу космического мусора спрессовали в вытянутый цилиндр и приделали снизу двигатель. Она находилась между трех астероидов, за которые цеплялась уродливыми лапами». «Хм, интересно. Получается, в камешках жилые модули, а ангары, стыковочные шлюзы и торговые зоны в цилиндре. Удобно ориентироваться». Станция была довольно крупной. Сагитария без проблем поместилась, и еще осталась куча места. Датчики показали пригодную для дыхания атмосферу, но на всякий случай я сказал всем прихватить маски. Оделись мы в трофейную пиратскую броню, которая могла помочь продержаться без атмосферы несколько минут. Рокси вообще хотел запихнуть в скафандр, но Лолька резко воспротивилась, на переубеждение же не осталось времени. «Цезарь, у них здесь мощная глушилка, связь с легионом снова сбоит», — доложил мне Трой. «Вернуться в родные миры сможем, а вот обратно на корабль лучше не проверять». «Я и не собирался», — машинально пожал плечами, забыв, что меня не видят, и скомандовал открывать шлюз. Валькирия и Фокси по привычке встали у меня за спиной, чуть дальше — четверка улучшенных киборгов и Рокси между ними. «Активируем режим максимальной анонимности. Вряд ли здесь будут другие легионеры, но лучше не рисковать». Помимо Сагитарии здесь находилось еще два небольших корабля и осталось одно место. Рейдер, вроде того, что мы уничтожили, сюда бы не поместился. Для таких кораблей существовали внешние шлюзы. Нас вышло встречать, кто бы мог подумать, очередной жирный свин. Пузо раза в два больше, чем у моего агента. Вообще Дональд казался удивительно стройным и изящным на фоне большинства сородичей. Но это я отвлекся. Пират сидел в древнем левитирующем кресле, которое ужасно скрежетало при каждом движении. Инопланетянин окинул нас презрительным взглядом и ткнул пальцем с обгрызенным ногтем в покрывшийся трещинами экран. И это за бронированным стеклом со слабым барьером. Сколько же в него полили! «Давно сюда не прилетал такой сброд. Читать умеете или озвучить?» — спросил он с нескрываемой насмешкой. Надпись гласила: «Стыковка — 2000 кредитов, 500 в день, торга нет, спорить нельзя». Свин перед нами был слишком жалок, чтобы его слова могли как-то задеть. Я молча снял перчатку и приложил палец к сканеру. Перед глазами моментально появилась следующая надпись: «Желаете совершить анонимный благотворительный перевод в размере 2000 кредитов в фонд обмена мягкими игрушками среди беженцев войны? Внимание! Деньги не возвращаются». «Всегда знал, что за благотворительностью скрываются темные делишки», — хмыкнул я, подтверждая перевод. «Квитанцию выдашь?» «Могу печать на лоб поставить», — хрюкнул жердяй и развернулся обратно к каморке, из которой вылез. «Добро пожаловать и бла-бла-бла. Будете бузить, бурагозить или как-то нарушать порядок — не мои проблемы. За остальное расплатитесь перед вылетом». «Вот это я понимаю, теплый прием», — вздохнула Валькирия. Девушке с трудом удалось сохранить спокойствие. «Напомню, что мы здесь забыли?» Кроме нас здесь никого не было. Свин улетел смотреть порно, о чем сообщали характерные визги из огромных колонок. «И когда я стал разбираться в инопланетной порнухе?» «Веселье», — ответил подруге и удивился сам. «А уж как охренели мои спутницы! Я хочу повеселиться!» «Посмотрим, что нам может предложить это место».